«Я?» Андрей встал. «Мне судить? Меня назначили судить?» «И не только судить», — уточнил Шиловский. «В трибунале получите все инструкции. У них свое ведомство. Так что отдаю вас». Он подошел к Андрею и засунул бумагу в нагрудный карман, прихлопнул клапан. «Судить? А кого? За что?» Звукорежиссер Елена Иволгина, читал Виктор Ткаченко.